Глава 7. У позорного столба. Субботнее утро встретило Елену тихим шелестом мелкого дождика за окном. Этот дождь походил скорее на крошечную водяную пыль, а не на струи или крупные капли, на которые были так щедры извечные серые тучи над городом. Эти мелкие брызги приятно холодили лицо, и от них не хотелось прятаться под навес. Елена это знала, так как уже один раз застала такой дождик. Ей хотелось думать, что его настроил Джейкоб, чтобы в субботу можно было погулять, не таская в руках громоздкий зонт. Девушка поднялась с кровати в хорошем настроении и отправилась в умывальню. Уже 3 учебных недели остались позади, и наступили очередные выходные. За этот небольшой промежуток времени, что ученики осваивали магические премудрости стихии дождя, они поднялись на одну маленькую ступеньку из почти бесконечной лестницы умений и даже могли продемонстрировать простые фокусы с водой. Кто-то ненадолго мог отвести от себя небольшой дождь, лившийся сверху, у кого-то стало получаться вызывать воду из ниоткуда, как когда-то это нечаянно натворила Белла на первом интервикис. Некоторые новоиспеченные маги, взявшись за руки и объединив свои силы, пытались управлять дождем, усиливая его или, наоборот, заставляя затихать. И иногда это получалось. Со многими заданиями отлично справлялась Беладонна. Но от нее этого и ждали, зная об особенном даре. У Елены пока не выходило ничего. Она продолжала делать то, что умела намного лучше всего остального — делиться с дневником своими сокровенными мыслями, описывая события, легко управляя словами и соединяя их в красивые и элегантные предложения. Дурное предчувствие кольнуло девушку еще в умывальне, когда она, набрав в сложенной ладони ледяной воды, опустила туда лицо, чтобы быстрее проснуться. Острая игла страха вошла в сердце и тут же вышла, оставив томящее неприятное чувство нараставшей тревоги, разливавшейся в груди. Умывшись, переодевшись и застелив кровать, Елена отправилась вслед за остальными ученицами на завтрак в просторную столовую, где длинными рядами стояли обеденные столы. Кормили здесь вкусно, и школа уже меньше напоминала Елене сиротский приют для девочек, который она видела в старом фильме. Сегодня кусок не лез в горло из-за смутного беспокойства на ровном месте. Но девушка заставила себя через силу прожевать блестящие масляные блины, к которым было подано на выбор несколько начинок. Сметана, красная рыба, мед и варенье. Она постоянно чувствовала на себе чей-то взгляд. И это не давало ей покоя. «Неужели опять Белла?» — тоскливо подумала Елена. Она поискала обидчицу глазами и увидела ту, уже выходящую из столовой в компании нескольких девчонок, в том числе и Хлои с разноцветными глазами, которые она уже с утра успела оттенить своим потрясающим мастерским смоки-айс. Девчонка повсюду таскалась за Беллой, как ниточка за иголочкой, и Елене даже от чего-то было неловко за нее. Хлоя была такая яркая и необычная, зачем ей нужна такая странная снисходительная дружба? На выходе Белла вдруг резко обернулась и вперила свои черные глазища прямо в лицо Елене, хотя та сидела в самой глубине зала. Значит, она знала, где расположилась ненавистная ей девушка. И это именно Белла следила за ней. Обидчица что-то сказала подругам, и те нарочито громко захохотали, привлекая внимание остальных. В их сторону стали поворачиваться ученики, сидевшие за завтраком, и девчонки, наконец, скрылись из виду. Елена сегодня пришла на завтрак совсем одна. Иногда ей составляла компанию Кейра, та самая угрюмая девушка, которая дважды вытаскивала ее из страшных снов, как она сама это называла. Кейра была крупной девицей с довольно грубыми чертами лица. При желании она, наверное, могла бы выглядеть привлекательно, но, казалось, ей было все равно. Елена никогда не видела, чтобы та улыбалась, хотя и поставила себе целью растормошить новую знакомую. Этим утром Кейра завтрак пропустила. «Нет аппетита!» коротко бросила она, позвавшей ее Елене, и та ушла одна. С Микой тоже удалось пообщаться несколько раз, но он каждый раз куда-то торопился. Оказывается, он набрал еще кучу каких-то факультативов, даже не касающихся магии. Потом умудрился-таки сколотить небольшой коллектив из маломальски умеющих музицировать ребят и все свободное время пропадал на репетициях. «Приходи к нам, послушаешь!» Позвал он как-то раз Елену во время очередной короткой встречи. Они остановились в школьном коридоре, и Мика, выставив перед собой черный кофр, облокотился на него. Девушка вспыхнула, представив угрюмый подвал с низкими потолками и запахом сырости, где, по ее представлению, должны были играть молодые музыканты. Она один раз в жизни попала на такую репетицию еще в обычном мире. Ее затащил туда одноклассник. Наверное, единственный из мальчишек, с которым она общалась в школе, потому что они дружили с самого детства. Их подростковая группа играла «ну очень тяжелый металл», как она его сама потом окрестила, не зная ни единого термина. Мероприятие ей жутко не понравилось. Затхлый грязный подвал, какофония звуков, состоящих из железного грохота и немузыкального ора. Прошмыгнувшая под ногами крыса завершила живописную картину, после чего Елена с репетиции сбежала. «Там, наверное, очень шумно», — пробормотала девушка, вспоминая свой неудачный поход в подвал. «Да и ничего я не понимаю в такой музыке». «В какой такой?» — рассмеялся Мика, тряхнув головой, и красные патлы взметнулись, как огненный ореол, вокруг его лица. «Ты же даже не слышала!» Пока смущенная Елена что-то мычала, он сказал. «Пока, конечно, не приходи. Мы только начали. Нам показать особо нечего. Позориться не хочется перед девчонкой. А как только будет что-то ладное, я тебя сразу позову. Думаю, тебе понравится. Кстати, а ты поешь?» «Что?» Елена вытаращилась на Мику. «Ну, петь умеешь?» «Нет», замотала та головой. «И не умею, и очень стесняюсь». «Жаль, жаль». Он с досадой прищелкнул языком. «Я-то сам пою, конечно, но разнообразить иногда не помешает». «Будем искать, значит. Ну ладно, я побежал, увидимся». Он подхватил гитару и быстро умчался куда-то по коридору. А Елена, продолжив путь, вдруг заулыбалась сама с собой. «Надо же, ее уже позвали навстречу». Да еще он сказал, что пока стыдно перед девчонкой, значит, не хочет упасть в грязь лицом. Значит, ему не все равно. Нет, конечно, он просто друг и другом останется. Он смешной и добрый. Но ее сердце занято Элайджей. Но все равно очень-очень приятно. Пытаясь отвлечься мыслями о Мике и о том, что ей бы тоже стоило найти себе не магический факультатив, Елена отправилась в комнату девочек, чтобы забрать дневник и ручку. Впереди был целый день. Дождик так и оставался влажной пылью, можно было бы погулять, а потом опять куда-нибудь засесть с тетрадкой, чтобы поразмышлять в ней и рассказать о последних событиях, пусть даже незначительных. Поднимаясь по лестнице на свой этаж, Елена столкнулась с хихикающей стайкой девчонок, среди которых была и Белла. Взглянув на нее и ничего не сказав, девчонки снова как по команде грохнули хохотом и побежали вниз по лестнице. Пожав плечами, Елена продолжила путь. В спальне почти никого не было. Все уже разбрелись, кто на прогулку, кто в библиотеку. Мрачная Кера сидела у себя на кровати неподалеку от каморки Елены и массивными спицами вязала что-то длинное. Несколько девчонок в противоположном конце спальни что-то обсуждали, поминутно выглядывая в окно. Елена с тяжелым сердцем зашла в свой закуток, присела на кровать и прислушалась к своему состоянию. Эта тревога, что продолжала понемногу расти, не на пустом же месте возникла. Девушка попыталась вспомнить хоть какой-то эпизод, что мог привести к волнению, но ничего не пришло в голову. Ну что ж, может быть, сейчас она заберется в свой укромный уголок за школой, примется писать в дневник и отвлечется. решила Елена и запустила руку под матрас, под которым теперь прятала дневник. Сдвинув в недоумении брови, она шарила по деревянным ламелям, сунувшись еще чуть ли не по плечо, и не могла найти свою тетрадь. Вытащив руку, Елена приподняла, насколько смогла, тяжелый матрас и заглянула под него. Дневника не было. Может быть, она его с другой стороны сегодня сунула? Вначале девушка прятала свои записи под подушку, но очень быстро поняла, что ее нет-нет да видят уединившуюся с тетрадкой. Вдруг кто-то заинтересуется, если случайно увидит краешек дневника, торчащий из-под подушки. А под матрас вряд ли кому-то придет в голову заглядывать. Хотя, конечно, лучше придумать еще более надежное место. Но для этого нужно сначала найти тетрадь. А ее, кажется, действительно нет. Сердце Елены заколотилось часто-часто. Сначала она подумала, что горничная, убираясь в их комнате, нашла ее записи. Вдруг они провалились между ламелей. Но вряд ли бы она стала их выбрасывать. Скорее всего, просто положила бы на кровать. А что, если тогда-то их и увидели? Для верности, еще раз подняв матрас, обыскав всю постель и даже заглянув под кровать, расстроенная и напуганная, Елена вышла из своей каморки. Кейра угрюмо взглянула на нее, не отрываясь от вязания, и снова уткнулась в свое занятие, шевеля губами и подсчитывая петли. «Кейра, ты во время завтрака здесь была?» — робко спросила Елена. Та в ответ пожала плечами. «Да, я никуда не выходила. А что?» «А к нам никто не заходил? Может быть, у нас убирались?» Девушка все еще надеялась, что это была горничная. А может быть, все еще проще. Вдруг дневник лежит сейчас в ее сумке, а она просто об этом забыла. Она уже хотела чуть ли не бежать обратно в свою комнатушку, чтобы поискать в сумке. Но тут Кейра пробубнила. «Горничной не было. А так все девчонки перед прогулкой сюда возвращались. И ты знаешь, тут с нашей стороны Хлоя зачем-то терлась, но я не придала этому значения и не следила за ней. У тебя что-то пропало?» «Кажется, да», — упавшим голосом ответила Елена, еще не желая поверить в случившееся. «Если тут была Хлоя, приспешница Беллы, то вдруг она и забрала ее секретные записи. Боже мой, неужели они все прочтут?» Она пока даже не сильно волновалась, еще не осознав масштаба происшествия. Прислонившись к стенке возле кровати Кейры, девушка стала вспоминать все, что успела написать. И ее замутило. «Тебе что, плохо?» — вдруг забеспокоилась Кейра. «У тебя лицо серое. Что она у тебя взяла? Что-то дорогое, важное?» Елена зажмурилась и покачала головой. «Дорогое, важное, сокровенное. Нужно было срочно бежать искать девчонок. Но ноги словно одеревенели и не слушались. Может быть, они еще ничего не успели прочесть? Она их совсем недавно видела. Вот чего они хохотали, у них уже был ее дневник». Собрав всю волю в кулак, она, наконец, заставила себя сдвинуться с места. «Да, это важное. Спасибо, что сказала, кто тут был». Поблагодарила она Кейру и побежала на поиски обидчиц. Беллу с подпевалами она застала в центральном дворе школы, где сейчас по случаю выходного собралось довольно много народу. И девушки, и парни. В стороне от всех стояло двое взрослых. Айгор и незнакомый Елене учитель, который еще не преподавал на ее занятиях. Даже Элайджа с друзьями был во дворе. Елена сбежала по широкому крыльцу главного входа во двор и в нерешительности остановилась. Кто-то из девчонок заметил ее и тут же сказал Белле. Вся шайка-лейка, как по команде, повернулась к Елене. И та с ужасом увидела свою тетрадь в руках у главной обидчицы. Если она еще лелеяла крохотную надежду в сердце, что дневник сама засунула куда-то, то теперь надежда умерла. Белла держала тетрадь раскрытой, перелистывая то вперед, то назад. До Елены долетали только обрывки ее речи, и она стала подходить ближе, вся внутренне сжимаясь от страха и унижения. Почему эта черноволосая заводила так ее ненавидит? «Вот тут очень интересное», — услышала бедная девушка, а Белла принялась зачитывать куски из ее откровений, которые доверить можно было только бумаге. «Белла, не надо, пожалуйста!» — отчаянно крикнула Елена. «Это личное! Как тебе не стыдно?» «Ой, жидкие волосенки пришли!» — бросила Беладонна, усмехаясь. «Во всех смыслах этих слов!» Девчонки опять громко и почти неприлично засмеялись. И на них стали оборачиваться. Елена с несчастным видом оглядывала присутствующих, почти не надеясь, что кто-то вступится. Разве только Мика мог бы ее поддержать. Но он, скорее всего, все выходные будет пропадать в своем музыкальном кружке. Взгляд девушки остановился на Элайджи, который тоже с интересом наблюдал за происходящим. «Он настолько благороден, как и красив», — промелькнуло в голове у Елены. «Может, он заступится за меня?» Учителя, на помощь которых она тоже надеялась, оказывается, уже куда-то ушли. Елена подошла еще ближе к ненавистной компании. «Белла, отдай мне тетрадь, пожалуйста!» Та в ответ замотала головой, а подруги преградили Елене дорогу. «Я отдам очень скоро, только дочитаю», — со смехом сказала Белла и продолжила озвучивать то, что Елена переносила на бумагу буквально от души. «Ой, тут даже про меня есть! Девчонки, вы только послушайте, я стала героиней романа!» Елена стояла, застыв, как каменное изваяние, и ощущала, что все взгляды то и дело косятся в ее сторону. По лицу текли слезы, застя глаза. Белла, дочитав вслух размышления о том, почему же она сама так ненавидит Елену, и сдобрив все ехидными комментариями, перешла к дальнейшим записям. Девушке хотелось убежать и скрыться, но уже было поздно. По ее искренним чувствам прошлись грязными ботинками, топча саму душу. «Девчонки, вы не поверите, тут про любовь есть. Где, где?» Наперебой завизжали прихлебалы, а у Елены замерло сердце. Неужели она посмеет озвучивать даже это? «Вот, я дочитала до самой интересной главы. Про меня еще не так интересно, а вот про... Нет, вы сейчас ушам не поверите!» Белла сделала картинную паузу, сверкнула черными глазами и процитировала. «Элайджа! Какое прекрасное имя! Нежное, звенящее! Мне нравится повторять это слово и чувствовать его вкус на языке!» Тут уже над двором повисла тишина, и все до единого ученика обернулись на Елену, которая стояла, ощущая себя привязанной к позорному столбу. Тут, конечно, собралась не вся школа, но скоро эти истории донесут и до остальных. Все будут показывать на нее пальцем и смеяться. Перед внутренним взором Елены вдруг на миг развернулась длинная каменная лестница, залитая водой, на которой она споткнулась в день приезда. Тогда она подумала, что пусть это будет экстренным выходом. Неужели так скоро? А она только распробовала немного эту жизнь. Сам же Элайджа тоже обратился вслух. И, к удивлению Елены, на его лице не было ни закономерного возмущения, ни неприязни к Белле, ни нетерпеливого желания подойти и остановить творящееся безобразие. Он как будто даже слегка улыбнулся, продолжая слушать. Может быть, ему были приятны эти слова? Ведь не каждый день узнаешь, что думает о тебе тайный воздыхатель. «А слог-то какой, зачитаешься?» Красовалась тем временем Белла, выворачивая наизнанку все оголенные чувства несчастной Елены. «И чего тебя сюда занесло? Тебе книги надо писать, да, любви? Тем более, что тебя устраивает быть на задворках истории. Ах, я люблю его образ воображения. Ха, ты поцелуй, небось, воображение там вовсю рисуешь. А может, там даже все серьезно у вас с воображаемым другом?» В панике Елена снова взглянула на Элайджу и не поверила глазам. Он смеялся. Не в голос, как девчонки, но рот его был растянут в улыбке. Плечи тряслись от смеха, и никаких попыток прервать представление он не делал. Записей было в тетради не так уж и много, поэтому издевательство закончилось довольно быстро, хотя показалось Елене растянувшимся на несколько часов. Белла, еще немного покривлявшись перед публикой и вопрошая, вернуть ли тетрадку хозяйке или нет, наконец сунула оскверненный дневник в руки Хлое. «Верни, пусть пишет дальше, очень познавательно», — бросила она и, казалось, потеряла к Елене всякий интерес. А Хлоя, не поднимая глаз, протянула девушке тетрадь и тут же ушла. Елена еще какое-то время стояла под любопытными и сочувствующими взглядами учеников, а потом медленно пошла прочь, за школу, в свое укромное место или еще дальше. С каждым шагом она ускоряла движение и уже бежала, не разбирая дороги, далеко за свою любимую лавочку, куда-то вглубь лесных зарослей, между деревьями, вниз, вниз с горы. От слез девушка почти не видела ничего перед собой и, чудом лавируя между стволами деревьев, почти неслась вниз. Она даже где-то надеялась, что споткнется о корень и расшибется или врежется в дерево. Но вместо этого вылетела на открытое место к высокой круглой башенке с узкими стрельчатыми окнами, в которых не было стекол. Здесь лес словно раздвигался, а пологий склон горы заканчивался обрывом, на котором и стояло это очень старое и явно заброшенное здание из красного кирпича.